Глава 30. Джейсон. Сладкая пелена сновидения держит меня в плену. Сквозь толщу облаков иллюзорного мира я улавливаю голос Эви. Он нежный, ласкающий слух, и это еще больше расслабляет, заставляет дрейфовать и не возвращаться в реальность. Давно мне так хорошо не спалось, а после вчерашнего принятия совместной ванны я провалился в сон, стоило только коснуться головой подушки, хотя думал, что не сомкну глаз. Ощущаю прохладные руки на плече и так не хочется реагировать. Накрываюсь одеялом с головой, но через мгновение Эвелин его с меня стягивает. «Лисичка, дай поспать!» — хриплю я после непродолжительного сна. Не могу заставить себя разлепить веки. Глаза просто отказываются открываться. «Иди ко мне, а потом я приготовлю завтрак, м?» Грохот заставляет меня резко сесть. От такого движения картинка смазывается. Провожу ладонями по лицу и только после этого вижу Эвелин, бегающую по комнате в нижнем белье. «Я проспала учебу! Снова опаздываю!» Она подлетает к гардеробу и снимает с плечиков ярко-красное платье. Комната утопает в солнечных лучах, и теперь я могу подробно рассмотреть, где живет Эви. Честно признаться, думал, что все девушки обожают заставлять поверхности всякой ерундой. Косметикой, баночками, духами и прочими необходимыми вещами. Спальня Эви выполнена в сдержанном стиле с минимумом содержимого. Кровать, шкаф, стол, на котором нет ни единого предмета, и огромное прямоугольное зеркало, заключенное в металлическую оправу. Помимо основной мебели, в углу стоит беговая дорожка, а на противоположной стене в отражении я замечаю среднего размера доску со всевозможными медалями. Под ней полка с несколькими кубками. Даже не приходится ломать голову, за что все эти награды. Поднимаюсь с кровати и встаю босыми ногами на пол. Он приятно холодит. Это бодрит. Пока лисичка надевает платье, я скольжу по ней взглядом, и в голове всплывают сцены вчерашнего вечера и ночи. Подхожу вплотную, перекидываю ее волосы на одно плечо и целую шею. «Я правда опаздываю», — тараторит она и пытается ускользнуть из моих объятий. «Может, пропустишь? Давай день проведем вместе». Понимаю, что поступаю эгоистично, но не хочется сейчас с ней расставаться. А с меня пару оргазмов. Руки Эви покрываются мурашками. Это не может укрыться от моего взгляда. Я поворачиваю ее к себе лицом и вижу, что на щеках уже полыхает любимый румянец. Я бы с удовольствием, но сегодня еще и индивидуальный по танцам, так что никак не пропустить. Она встает на носочки и нежно целует меня в губы. Я тебя не тороплю, можешь спокойно собраться. Ключи в прихожей, вечером отдашь, в ближайшее время никто не вернется. Обнимаю Эвелин и помогаю застегнуть молнию. Насыщенно красный цвет очень ей подходит, а плотная ткань платья очерчивает каждый изгиб, и мне совершенно не хочется отпускать ее в таком виде на улицу. На нее же будут смотреть. Черт, неужели это мои мысли? Тебе очень идет это платье, но без него еще лучше. Слегка касаюсь губами кончика ее носа, и в голове рождается вопрос. Ты вчера что-то спрятал в пакете. Что там было? Уголки губ Эвелин растягиваются в хитрые улыбки, а глаза сужаются, и такая реакция только разжигает мой интерес. Не говоря ни слова, она подходит к гардеробу и достает тот самый пакет. Обещай, если я покажу, ты не задержишь меня. Или лучше в другой раз посмотришь? Она приподнимает бровь и ждет моего ответа. Что же там такое? Наручники я заценил. И мы непременно опробуем их в другой раз. «Вибратор?» — спрашиваю я, и после этого Эви закашливается. Понимаю, что точно не он, но увидеть такую реакцию от нее — чистый оргазм. Лисичка закатывает глаза, краснея при этом еще сильнее, и демонстрирует эротический комплект белья. «И ты скрыла его от меня?» Я подхожу и рассматриваю кусочки кружева вблизи. «Все, я убежала». Она торопливо оставляет поцелуй на моей щеке, убирает белье в шкаф и идет к выходу. «Вибратор я потом сам тебе куплю». Она усмехается, а после раздается хлопок двери. Возвращаюсь в уже остывшую кровать и решаю еще немного поспать. Одеяло окутывает мягким облаком, но я бы предпочел объятия Эвелин. А еще лучше в это время находиться с ней. Черт, она сводит меня с ума. Ее чертовски приятный аромат до сих пор остается на коже, а запах секса витает в воздухе. 4 выходных определенно выбивают из колеи. Совершенно не хочется работать. Позволил себе расслабиться и никак не могу настроиться на рутинные будни. Клуб встречает суетой. Персонал мелькает туда-сюда, проверяют оборудование, чистоту помещения. Я навожу порядок в баре. Хоть сменщики и молодцы, но у каждого есть правила и расположение предметов. Рик, например, левша и постоянно перекладывает шейкеры и другой инвентарь в левую часть бара. А то, чем редко пользуется, в другую сторону. Да, меня можно назвать педантом в этом плане, пусть будет так. Главное, чтобы мне было комфортно. Не представляю, как Эви высидела все пары после нашей бессонной ночи, а теперь ее еще ждет смена. При возможности отправлю ее в подсобку, там есть диван, пусть немного отдохнет. Смотрю на наручные часы. Стрелки неумолимо приближаются к 10 часам, значит, лисичка с минуты на минуту должна прийти. Это, наверное, самая долгожданная часть дня. Сам я хорошо выспался. Открыл глаза практически в 2 часа и теперь готов работать. Если понадобится, могу и за двоих. Надеюсь, начальство не заявится. Обычно они приходят в начале вечера, так что под утро смело можно отпускать лисичку домой. За размышлениями я не замечаю, как к стойке подходит радостная Эвелин. Поднимаю взгляд и встречаюсь с огоньком счастья в ее глазах. Только спустя пару секунд вижу с ней Тайлера. Какого хера? Не успеваю спросить, как она заговаривает первой. «Джей, это мой преподаватель». Я не даю ей закончить. «Здравствуй, Тайлер. Не желаю протягивать ему руку. Не хочу даже дышать с ним одним воздухом. Его присутствие наполняет кислород ядом, и это для меня как красная тряпка для быка. Ярость вмиг застилает глаза пеленой, и я из последних сил держусь, чтобы не приложить его лицом о столешницу. Тело вмиг напрягается, словно мне придется отражать удар». Хотя этот урод не привык марать руки, он предпочитает действовать иначе. Подойти со спины и вонзить нож по самую рукоять под лопатку, чтобы острие пронзило сердце. «Привет, Джей!» Он тянет ладонь, но я никак не реагирую. «Так вы знаете друг друга?» Эвелин, кажется, не замечает повисшего напряжения. «Я же чувствую, как оно сгущает воздух, и он становится таким плотным, что можно резать ножом. Мои нервы натягиваются, подобно тетиве. Безумно хочется выстрелить в Форда на поражение. Солнце, сделай нам, пожалуйста, кофе». Эви перегибается через стойку и целует меня в щеку. А я быстренько переоденусь. Она убегает, а мы остаемся прожигать друг друга взглядами. Точнее, мой уничтожающий встречается с его насмешливым. И я даже не хочу знать, что творится у Форда в голове. Там априори не может быть ничего хорошего. И он, словно прочитав мои мысли, нарушает повисшую тишину. «Значит, новая девушка?» Его губы искривляются в приторной ухмылке. «А она ничего. Кстати, Эвелин уже знает твой маленький секрет?»